Глава четвертая. Ваше дело дрянь, но терять надежды не следует, как говорил цыган Янищек и Плезени, когда в 1879 году его приговорили к повешению за убийство двух человек с целью грабежа. Ярослав Гашек. Золотая луна приближалась к середине. Изнурительная жара, царившая почти две луны, отступила. Удушливые вечерние сумерки милостиво впустили в себя легкий ветерок, а рассветы уже дышали прохладой грядущей осени. Перемена погоды самым благотворным образом сказалась на самочувствии пациентов домашнего лазарета сестры Юстин. Гиппократ перестал задыхаться, а Альямос с удивлением обнаружил, что голова у него болела, оказывается, от жары. Целительница облекла сие безграмотное утверждение в научную форму, разъяснив скучающим пациентам влияние погоды на кровяное давление. Но вряд ли кто-то из слушателей понял больше десятой части сказанного. Кантор вообще ничего не понял, так как не в состоянии был даже уловить смысл и воспринимал речь как монотонный шумовой фон. У него голова болеть не перестала, и как раз во время познавательной лекции буйствовала с особой силой. На следующий день он почувствовал себя лучше и на радостях не стал задаваться вопросом, почему сегодня, а не вчера. А вот Джустин почему-то непременно пожелала подвести под это явление теоретическую базу. Кантор, который понял не больше, чем вчера, отвлекся от рассуждения о возрастной патологии сосудов головного мозга и ее отличии от травматической, и бездумно уставился в окно. По подоконнику прыгала растерянная до нельзя синичка, безуспешно пытаясь найти себе пропитание. Вид у птички был по-человечески озадаченный. Ее крохотных мозгов не хватало, чтобы объяснить причину отсутствия пищи среди лета, а такие вещи, как антикомариный полог, в дикой природе неведомы. Несколько дней назад Пьер забыл обновить защиту от кровопийц, которые в изобилии водились в этих краях, и был зверски искусен. Почему-то комары сочли самым лакомым блюдом именно мага. Джеффри досталось гораздо меньше, а на прочих лесные гурманы даже не поглядели. Разгневанный мэтр Пьер перестарался, восстанавливая полог, отчего вся насекомая живность в радиусе сталактей вокруг хижины передохла и до сих пор не появилась. Залетавшие в мертвую зону птицы вели себя примерно, как эта синичка. Изумленно таращились, пугались и в конце концов вылетали прочь. Как бы в подтверждение общего правила, птичка вспорхнула и унеслась. Кантор проводил ее взглядом и подумал, что возможность сползти с постели и добраться до окна — великое благо, которое большинство людей не ценит, пока не лишится. Когда два полуживых мистралийца начали ковылять к этому окну на перегонки, товарищи над ними не смеялись только из чувства такта. Они, наверное, действительно выглядели как дети — с этими соревнованиями, кто первый и у кого лучше получится. Только Жюстин одобрила их мальчишеские забавы и сказала, что это мощный положительный стимул к дальнейшему выздоровлению. Эх, знать бы точно, как оно будет, чему готовиться и с чем бороться. И надеяться напрасно не хочется, разочарование будет вдвое горше, и заранее духом падать тоже не годится. Первые несколько дней Кантор был твердо уверен, что все кончено, и лучше бы он погиб в бою, чем так жить. Потом судьба раздобрилась и подбросила визит Элмара. Тактичный паладин очень мало сказал по сути проблемы, но даже если бы он не сказал вообще ничего, только увидеть его было бы довольно. Все, что можно сказать, принц-бастард изложил еще в первый день весны, и достаточно только вспомнить. Вот забавно, Элмар, конечно же, горько сожалел о своих нетрезвых откровениях, но именно они удержали мистралийца от искушения послать ко всем известным матерям такую жизнь. Отрицательный пример тоже бывает действенным. Уже понятно, что лежать в постели до конца своих дней не придется. Правда, когда Кантор впервые почувствовал подожившими пальцами холодный металл волшебной чакры, он так бурно обрадовался, что потерял сознание. А потом обнаружил, что неподвижную половину лица еще и перекосило к тому же. Но радости это не испортило. Демоны с ним, с лицом. Он не девица на выданье и не шлюха на заработках. И уж меньше всего ему важна внешняя привлекательность. К тому же не обязательно оно таким и останется. Зато у него все-таки будет две руки. И две ноги тоже. Это он почувствовал еще через несколько дней, но на этот раз обошлось без потрясений. Только вот знать бы точно, как далеко это все зайдет. Знать бы, стоит ли верить обещаниям целительницы, или же она лишь старается их утешить и вдохновить. Кантор несколько раз пытался прослушать сестру Жюстин, но, как назло, его способности ни разу не включались за время пребывания в Ионском лесу. Мелькала даже шальная мысль, что он их совсем потерял, так же, как когда-то потерял огонь. Меж тем лекция о патологиях сосудистой системы закончилась и незаметно перешла в очередной сеанс лечения. Во время таких сеансов Кантор всегда ощущал движение силы, исходившей от рук Жюстин. Понять природу чужой магии и принципы ее действия он не мог, но врожденная магическая чувствительность позволяла замечать, что где-то внутри его головы суетятся крошечные невидимые глазу иголочки. Это было неприятно, как всегда при контакте с классической магией, но вполне терпимо. За эти две недели Кантор и вовсе привык, перестал обращать внимание и даже забыл, что не любит, когда над ним колдуют. Не видя больше за окном ничего интересного, он прикрыл глаза и прислушался к привычному покалыванию в голове. Интересно было представлять, как крохотные иголочки сшивают его треснувшие мозги и ставят заплатки на особо крупные дыры. Сам понимал, что воображение у него нездоровое, но все же представлялось именно так. И вдруг что-то стрельнуло в голове так, словно одна из иголок вдруг выросла до размеров хорошего ножа и вонзилась на всю длину. Короткая вспышка и опять тихое монотонное шевеление мягких иголочек. «Ага!» — удовлетворенно произнесла Жюстин, прикасаясь пальцами к его щеке. «Почувствовал? Было?» До Кантора не сразу дошло, что прикасается она к правой половине лица. И он действительно это ощущает, и звук как-то изменился. «Очень хорошо, значит, пробивается», — воодушевилась целительница, и, полагая, наверное, что пациент по-прежнему ничего не чувствует, ласково погладила небритую щеку. Словно невидимая теплая волна окатила лицо, плеснула на грудь и застыла на губах, ощутимое, почти как материальное прикосновение. Тяжелый сладкий комок зашевелился в самом низу живота, то сжимаясь, то растекаясь медленными густыми волнами. Как будто... О, нет! Кантор замер, не смея пошевелиться и надеясь, что на его перекошенной физиономии не так просто рассмотреть озарение и смущение. «Мать их растак, эти стихийные способности!» В панике подумал он, понимая, что это было, и не зная, как на это правильно реагировать. «Уж лучше бы я их потерял!» Он так и не узнал, насколько правдива была сестра Жюстин в своих прогнозах, но зато во всей полноте ощутил безумное вожделение, бьющееся о стены обета. «Да что же это, проклятие на нем такое или как? А что же будет дальше? Хорошо, пока полумертвый пациент не представляет угрозы для целомудрия врачевательницы. Но если со временем все изменится... Ой, не сглазить бы! А, впрочем, на кое оно нужно? Пусть сглазится! Стоп! Не надо так паниковать! Мало ли что больная голова подумает. Товарищ Кантор, ты не кролик и не подросток озабоченный, а взрослый мужчина, и голова у тебя какая-никакая имеется. И уж наверняка хватит ума не делать того, что нельзя, даже если захочется. Неужели так трудно будет держать себя в руках, даже если допустить, что это действительно понадобится? Но все-таки какая гадость, обет целомудрия! В последнее время Ольге стало казаться, что с ее жизнью происходит нечто странное и труднообъяснимое. Как будто кто-то дергает за ниточки картонных кукол, и эти куклы дружным строем идут знакомиться с никому неизвестной переселенкой, изыскивая для этого самые несуразные мотивы. Временами Ольга подозревала, что ниточки вполне материальны, и дергает за них совершенно реальный человек, большой любитель этого достойного занятия. а временами вспоминалась некая безликая и всемогущая судьба, в которую слепо и бестолково верил один шальной мистралиец. Сначала появился непризнанный драматург Юст Вессер со своими замечательными пьесами, которые никто не хотел ставить. Это было первое странное совпадение. Потом прибилась ко двору несостоявшаяся звезда столичной сцены Янь Зинь, и это было второе. Историю этой невезучей девушки следовало бы записать и внести в учебники для начальных храмовых школ, как поучительный пример того, что бывает с амбициозными провинциалками, жаждущими покорить столицу. Зинь родилась в Келси, в семье хинского эмигранта, мелкого торговца экзотическими безделушками. Зная, что единственным доступным ей будущим является замужество, она все же с детства мечтала о сцене. Когда же судьба в образе свахи неумолимо постучалась в дверь, Зинь тихо собрала вещички, ополовинила без спросу папину заветную шкатулочку и подалась в столицу за цветами и аплодисментами. Всего за пару лун негостеприимная столица навешала наивной провинциалке таких аплодисментов, что сочувствующие слушатели только головами качали вместо комментариев. Сразу же по приезде прямо на почтовой станции у нее сперли половину вещей. В тот же вечер она познакомилась с владельцем несуществующего театра, который ее напоил, затащил в постель и чуть было не продал в бордель, но, к счастью, получилось, что напоил недостаточно. Зинь оказалась девушкой отчаянной и спаслась, выбив окно и бесстрашно сиганув со второго этажа. Само собой, актерских способностей новоявленной звезды не оценили нигде и не взяли даже в ученицы. Было, правда, несколько вариантов, но там предполагалась оплата натурой, а результат казался сомнительным. В придачу к прочим неприятностям Зинь почему-то оказалась как две капли воды, похожа на некую местную воровку, которую разыскивала полиция, из-за чего девушку однажды с большим шумом арестовали. Потом, конечно, разобрались, и даже какой-то очень важный дяденька, чуть ли не сам министр, перед ней извинился. Но до того 3 дня в участке продержали, пинков навешали, а после того невезучую Зинь регулярно останавливали на улице стражи порядка и залезали за пазуху в поисках особой приметы — татуировки в виде змейки. Не находили, конечно, но, скорее всего, их привлекал сам процесс. За те 3 дня, что Зинь провела в участке, ее выселили с квартиры. Требовать обратно свое имущество удалось только после грандиозного, на 3 квартала, скандала с домовладельцем, и это была единственная польза, которую удалось извлечь из официальных извинений министра. Как его звать, Зинь так и не запомнила, но даже описание внешности в сочетании с угрозой пожаловаться повергли вороватого хозяина в священный трепет. Правда, взятую вперед плату за всю луну он так и не вернул. В преддверии финансового кризиса Зинь попыталась устроиться на какую-нибудь работу, но и тут пережила серию обломов. Никакому ремеслу ее не обучали, ибо готовили в пожизненные домохозяйки. Кое-какой опыт ведения примитивной лавочной бухгалтерии у нее имелся, ибо старший брат, папина единственная надежда, не дружил с арифметикой и втайне от родителя сваливал ненавистные книжки-бумажки на более сообразительную сестренку. Однако такие навыки не пользовались спросом, так как любой уважающий себя купец подобные вещи делает самостоятельно. Продавщицы в лавке должны улыбаться посетителям, расхваливать товар и, как оказалось позже, внимательно за этим самым товаром следить. Потому как воруют в столице быстро и абсолютно незаметно, а расплачиваться за недостачу приходится из своего кармана. Кроме того, хозяева почему-то поголовно озабочены прелестями своих молоденьких служащих противоположного пола, и бессовестно пользуются подчиненным положением последних. Словом, работа в торговле принесла больше убытка, чем прибыли. Получить место прислуги в приличном доме можно было только по рекомендации. Попытка стирать на дому закончилась наездом местного общества прачек, после которого пришлось выгрести последние заначки, чтобы оплатить клиентам ущерб. Официантки в любом заведении рассматривались как бесплатная клубничка, а несогласие с таким положением дел обходилось дорого. Успев поработать в 3 местах, Зинь так и не получила ни медяка и даже осталась должна, так как в своем кармане, из которого надлежало оплачивать убытки, уже давно было пусто. В одном заведении она задолжала за кружку, разбитую о голову клиента, в другом — за якобы испорченную скатерть, в третьем — за нерасплатившуюся компанию. Причем компанию эту вышибала спокойно выпустила из зала, игнорируя крики материально ответственной официантки. А хозяин сделал вид, что ничего не слышал, и претензии предъявил только при сдаче смены. Несколько раз Зинь получала заманчивое предложение от столичных сутенеров, но всерьез задумываться о новой профессии начала, только очутившись на улице без медяка в кармане. Самыми порядочными, на ее взгляд, в столице оказались воры. Предложение поработать вместо той самой девушки, на которую она столь фатально походила, было наиболее честным и деловым из всего, что она слышала за эти две луны. К сожалению, добропорядочная Зинь шарахнулась от предложенной уголовщины, как благонравный христианин от компании подвыпивших жриц Мальбли. А когда спохватилась, было поздно, предлагать дважды никто не собирался. Словом, Ольга и Жак появились на бесславном пути Янь-Зинь как раз в тот момент, когда путь сей близился к закономерному завершению. Оказавшись на улице без жилья, без денег и без работы, незадачливая гостья столицы брела, куда глаза глядят, размышляя, податься ли ей на панель, просить ли подаяния или пойти да утопиться в рисе. Возвращение домой, как отдельный вариант, не рассматривалось, поскольку утопиться было бы проще и быстрее. Зная нрав своего папеньки, Зинь не сомневалась, что во возвращении блудной дочери будут предложены ритуальные ножи, привезенные почтенным родителям с исторической родины. А если девица, опозорившая семью, не достанет духу воспользоваться ими самостоятельно, папа собственноручно поможет и направит, а мама и пикнуть не посмеет. Что окончательно убило Ольгу во всей этой истории, после всего пережитого упрямая Зинь так и не оставила свою бредовую мечту о сцене. Она намеревалась в очередной раз найти работу, расплатиться с долгами и продолжать поиски своего великого шанса. Ольга осталась в полном недоумении. Следует ли воспринимать это как тупость или же как проявление редкостной силы духа и целеустремленности? Что сказать по поводу услышанного, она не нашла. Жак благоразумно отмалчивался, притворяясь умирающим лебедем, и потихоньку допивал Ольгины запасы спиртного. Драматург Юст, приглашенный для втаскивания полуобморочного шута на второй этаж, сочувственно кивал и соревновался с Жаком в его достойном занятии. Причем оба паршивца почему-то старательно делали вид, будто пьют чай. В отместку Ольга поинтересовалась у Жака, не нужна ли ему служанка. Несчастный лебедь сразу же перестал умирать и популярно разъяснил, что у него в доме необходимая прислуга имеется, а вот самой Ольге не помешало бы. Ольга окрысилась на страдальца так, что перепуганная Зинь присела, а Юст захлебнулся чаем. «Хватит с меня этих барских наворотов, служанок, причесок, придворных дам, шнуровок на заднице и кавалера Лавриса, ноющего под дверью. Давай что-нибудь другое придумаем, например, Элмару предложим». Жак предусмотрительно отодвинулся от Ольги подальше и бесстрашно налил себе еще. «Нет, вот этого не надо. Во-первых, у Элмара и так полный штат прислуги. А во-вторых, если ему рассказать все в подробностях, он пожелает вспомнить свою геройскую юность, защитить обиженных и восстановить справедливость. Даже если он в этот момент окажется трезв, жертвы все равно будут. Так может, он кому-то порекомендует?» «Ага, самый верный способ приманить кавалера Лавриса». «Ну тогда давай подумаем», — не сдавалась Ольга. Жак опять прикинулся умирающим лебедем и посоветовал. «Вот ты и думай, тебе все равно делать нечего. У тебя будет уйма времени на раздумья, пока Зинь поправится. С таким фингалом и разбитой мордашкой девушку не возьмут даже на панель. А я могу оказать посильную помощь в выколачивании долгов из гнусных эксплуататоров, не привлекая Элмара, то есть без жертв и разрушений. Завтра составите список, где сколько жалований недоплатили. Соберем, и на первое время хватит». «Ты?» — не сдержал смеха Юст, до сих пор пребывавший в неведении касательно места работы Ольгиного впечатлительного приятеля. «Пойдешь выколачивать долги? Из трактирщиков? Сам?» «Понятно, не сам», — усмехнулся Жак и хитро подмигнул Зинь. «У меня есть связи, где надо». И с такой фигней ты попрешься к... Ольга запнулась, вспомнив, что Жак не хотел распространяться перед безработными бардами об истинных масштабах своих связей. К своему лучшему другу, у которого и так дел выше крыши. «Нет, ну что ты!» — утешил ее Жак. «Я с другим господином поговорю. С Флавиусом, что ли?» «Ой!» — обрадованно взвизгнула Зинь. «Вспомнила! Вот как его звали, того министра, который извинялся!» «Именно его Жак и имел в виду!» — злорадно подтвердила Ольга. «Жак не остался в долгу. Конечно, будь здесь Кантор, мне не пришлось бы тревожить такими мелочами главу департамента. Мы бы его запустили по всем адресам. И он бы половину убил, другую половину покалечил, а денег бы так и не принес», — возмутилась Ольга. «Как Алмара привлечь, так ты о жертвах и разрушениях мне толкуешь. А этого, этого я сколько раз просила не вспоминать о нем при мне. Я тебя ушибу когда-нибудь». «Простите, а Кантор — это кто?» — полюбопытствовал Юст. Зинь не решилась расспрашивать такую грозную даму, но ушки на всякий случай навострила. «А как вы думаете?» — ухмыльнулся нахал, уворачиваясь от карающей ложки. «О ком еще женщина может вспоминать с такой злостью, кроме как о бывшем любовнике?» «Скотина! Пошляк!» — продолжала разоряться Ольга. «А можно поподробнее по сюжету?» — попросил Юст, осторожно от нее отодвигаясь. «Я вижу здесь потрясающую идею для любовной драмы на три акта». «Можно!» — тут же согласился Жак. «Попробуй только!» — попыталась сопротивляться Ольга, уже понимая, что ее возражение ничего не изменит. Бессовестный земляк запросто договорится встретиться с драматургом в ее отсутствие и загонит сюжет по дешевке. «Разве что попробовать. Я тогда такой сюжет подкину о твоих связях и о том, как ты их приобрел». «Злая ты!» — вздохнул Жак, в который раз прикладываясь к чашке. «Ладно, не буду. Извини, Юст, накрылась твоя драма на три акта. Да и не три их там было, если уж быть совсем точным, а каждую ночь по три. В подсвечники записался?» На этот раз ложка достигла цели. Жак с удвоенным вдохновением вернулся к образу умирающего лебедя и жалобно простонал. «С этой женщиной нельзя даже пошутить! На работе можешь так шутить! Со своим работодателем!» «Да я мог бы, но там что-то к слову не приходится!» «А сказал я чистую правду. Из всех наших общих знакомых одна ты так злишься на бедного Кантора и не желаешь о нем вспоминать, и все это именно по той причине, которую я назвал. Даже совет толково отвергаешь только из-за того, что тебе дал его Кантор. А между прочим, посмотри, какая чудная у вас компашка подбирается. Непризнанный драматург, незастоявшаяся актриса, и ты, не знающая, куда себя деть, но не прочь бы попытать свои силы в постановке. Мне кажется, что спившийся гений как раз впишется в ваш уютный кружок. Вот скажи, Юст, ты хотел бы, чтобы твою пьесу поставил сам маэстро Карлос? «А он что, еще жив?» — изумленно вопросил драматург, проявляя профессиональную осведомленность в вопросе. Ему не потребовалось объяснять, кто такой вышеупомянутый маэстро и чем знаменит. Даже Зинь в своем южном Келсе, оказывается, слышала о маэстро Карлосе. Ольге прямо неловко стало за собственное невежество, так как сама она знала не более того, что когда-то поведал ей Диего в самых общих чертах. «Представьте себе», — подтвердил Жак и самым предательским образом выложил заинтересованным слушателям все, что знал про бомжа с базара и портрет, который все присутствующие имели честь лицезреть на стене напротив, а также о сложных взаимоотношениях прежних владельцев портрета и о совете, который дал Ольге беглый кабальер. Видя, как потихоньку загораются глаза у обоих слушателей, Ольга поспешила напомнить, что обманывать несчастного, обиженного жизнью старика бесчестно и подло, и она в этом участвовать не будет. А если они посмеют провернуть это низкое мошенничество без ее участия, непременно их разоблачит. На том идея и заглохла. А Зинь как-то незаметно и ненавязчиво осталась у Ольги жить. Разумнее всего было бы, конечно, спихнуть ее Жаку в пустующую комнату для переселенцев. Но Жак категорически отказался, мотивируя это возможными недоразумениями с Терезой. Видимо, опять где-то проштрафился. и Ольга не стала настаивать. Наверное, желание позаботиться о бедняжке оказалось подсознательной потребностью. Что-то очень родное и знакомое послышалось Ольге в истории скитания одинокой девушки в чужом городе. То ли вспомнился родной мир и собственные попытки найти оплачиваемую работу без блата и прописки, то ли увидела она в печальной истории Зинь все то, чего благополучно избежала сама благодаря государственной программе адаптации переселенцев. Поистине, к пришельцам из чужих миров здесь относились куда радушнее, чем к приезжим из собственных провинций. Ольга даже в чем-то виновата себя почувствовала. Ей-то хорошо, с первых шагов в новом мире попала под покровительство самых могущественных лиц королевства. Пусть даже пользоваться этим покровительством ей было неловко, в случае серьезных проблем всегда можно было обратиться за помощью. А вот так вот, как Зинь, одна-одинеженька в чужом городе, где каждая обидеть норовит, и пожаловаться некому, и денег нет, и дома папенька самурайского воспитания. А некоторые избалованные девицы еще изволят страдать о своей душевной неустроенности, сидя среди полного благополучия с книжкой в руках и сигаретой в зубах. Некрасиво как-то получается. Стыдно даже. Зажрались вы, благородная дама, по теплым королевским крылышкам. Забыли, как на исторической родине копейки считали. Конечно, если быть совсем уж справедливой, то причиной депрессивного состояния дамы были не столь финансовые проблемы, сколь материи более возвышенные. Но признавать это вслух Ольга была не в настроении. После всех этих размышлений она решила оставить бездомную Зиню себя. Тем более, что неудобств новая подружка не создавала, помогала по хозяйству, живо интересовалась литературой и театром, поговорить с ней было интересно, а квартира все равно рассчитана на двоих. Ради чистого любопытства через пару дней Ольга зазвала на чай дедушку из мансарды, намереваясь использовать в качестве независимого эксперта. Для обдумывания дальнейших планов ей нужно было хотя бы примерно выяснить, имеет ли смысл мечтательная Зинь и дальше ловить свой шанс, или пора смириться с собственной бездарностью и устраиваться как-то иначе. Старый актер внимательно просмотрел и выслушал все, что ему показали, и сочувственно вздохнул. «Эх, деточка, жаль тебя расстраивать, но дар у тебя есть. Хоть и немного однобоки, но искусство перевоплощаться тебе самой природой дано, и получается легко и непринужденно, как маску сменить. А вот голосок грубоват немного, и не всегда это получается компенсировать интонацией. Касательно огня, надо показаться магу, но мне кажется, что и маг не обнаружит ничего выдающегося. В самом лучшем случае – среднепосредственно. Но самое неприятное, из-за чего тебя, собственно, и не взяли никуда – типаж слишком характерный». И наглядно продемонстрировал суть проблемы, чуть растянув кончиками пальца внешние уголки глаз. «То есть как?» — возмутилась Ольга, в которой немедленно проснулись пионерское детство, дружба народов, русский с китайцем братья навек и прочие отголоски интернационального воспитания. Несмотря на все таланты, Зинь никуда не приняли только потому, что у нее глазки не того фасона. Так они тут еще и расисты. Маэстро еще раз вздохнул и терпеливо объяснил воинствующей поборнице справедливости разницу между примитивным расизмом и абсолютно оправданным в театральном деле выбором типажей. При великому сожалению, если в пьесе идет речь о ландрийской принцессе или артанской горожанке, то никак не будет смотреться в этой роли актриса с мордашкой хинского происхождения. Ольга немедленно представила себе почему-то Флавиуса в образе принца датского и вынуждена была признать, что определенная доля правды в словах заслуженного пенсионера сцены имеется. Но примириться с подобной несправедливостью было не так просто. «Ну, во-первых, в театре всегда присутствует некоторая условность», — попыталась возразить она. «В старой классике чуть ли не в каждой пьесе есть персонажи-эльфы, и никто не протестует, что их играют люди, очень мало на эльфов похожие. И, во-вторых, есть же грим». «Да, я вот если накрашусь как надо, от мистралейки не отличишь», — жалобно добавила Зинь. «Все возможно», — философски пожал плечами сосед. «Эльфы, конечно, неудачный пример, так как настоящего эльфа сейчас невозможно найти, а девушек с нужным типом лица всегда хватает. Но если, к примеру, хозяин труппы, постановщик или меценат, финансирующий спектакль, пожелает видеть в определенной роли дорогую ему особу, то и рыжая варварка с Ледяных островов сойдет за мистралийскую принцессу. Когда он ушел, Зиня разревелась. Рыдала она с полчаса, перемежая слезы бессвязными объяснениями, что она не так хотела, а чтобы сама, по-настоящему, своими силами, а не через это. Нет, ей для великой цели не жалко, но это все неправильно, пошло и далеко от искусства, а она же хотела по-настоящему. Ольга, которой совершенно нечем было утешить новую подружку, помалкивала. Вертевшуюся на языке идею хирургической коррекции внешности она благоразумно придержала, опасаясь, что целеустремленная Зинь додумается воплотить эту идею в жизнь, да еще без глаза останется, а кто потом будет виноват? Добряк Юст, не в силах выносить женских рыданий у себя над ухом, сыпал утешительными обещаниями написать пьесу специально под Зинь, лишь бы ее чудные маленькие глазки больше не плакали. Прямо сегодня сядет и напишет, у него даже сюжет подходящий есть. И вообще, у него в каждой пьесе будут хинские мотивы и роли для Зинь. «А какой сюжет?» — спросила Ольга, чтобы прервать этот поток обещаний и заставить автора хоть на минутку задуматься над их выполнимостью, пока не поздно. А вот, например, давно хотел написать душераздирающую трагедию о любви Эль-Драко и Мэйлинь, но все никак не мог собраться с духом. Меня трагедии всегда в депрессию повергают. Но для Зинь обязательно напишу. История довольно известная, хотя авторы почему-то до сих пор ее обходят вниманием. А потому что боятся, публике не понравится, шмыгнула носом Зинь. Расклад получается как бы не в нашу пользу. Хинская культура всегда была чуждой прочим народам континента, а традиции вызывают недоумение или насмешки. И если в пьесе потерпевшей стороной будет хинская девушка, а кумир почтеннейшей публики выступит в роли коварного соблазнителя, да еще со смертельным исходом, это все не понравится, не будет иметь успеха, потому и не написал никто. «А вот и неправильно», — убежденно возразил Юст, — «такой подход в корне неверен. Народ у нас какой-то примитивный, понимает все на своем уровне. Мотив коварного соблазнителя и его несчастной жертвы уже настолько затаскан в литературе, что мне это даже не интересно. Я вижу трагедию в другом. Конфликт культур и менталитетов, роковое недоразумение, которое для всех плохо кончилось. И опять я ничегошеньки не знаю об общеизвестных вещах». Расстроилась Ольга, выслушивая литературную концепцию соседа. «Юст знает, и Зинь знает, а я впервые слышу. Плохо быть пришельцем. Все, что нормальные люди узнают на протяжении жизни, надо подхватывать, где придется». «А о чем речь?» — решилась спросить она. «Я эту историю не слышала». «Да история старая и не особенно приятная, поэтому ее мало кто вспоминает», — охотно объяснил Юст. Как-то, будучи в Хине в первый и единственный раз, Эль-Драко закрутил роман с местной девушкой. Плохо знакомый с культурой и обычаями экзотической страны, легкомысленный раздолбай не видел разницы между певичками из веселых кварталов и порядочными девушками из приличных семей. Чем думала сама Мэйлинь, я не знаю. Наверное, как это бывает по молодости, забыла обо всем на свете, так ей любовь в голову вскружила. Понятное дело, долго скрывать подпольное свидание не удалось, а папа у подружки был примерно такой же, как у Зинь. Добровольно расстаться с жизнью молодая влюбленная девица не захотела, то ли побоялась, то ли на что-то надеялась. Тогда отец запер бедняжку в комнате, поставил перед ней ларец с ритуальными ножами и дал сроку 3 дня. А если за это время блудная дочь не наберется смелости, посулил тайно продать ее проезжим работорговцам и похоронить по всем правилам пустой гроб. По другой версии, обещал сам зарезать, но мне что-то непонятно, зачем тогда ждать 3 дня? Потому что такие вещи добровольно надо делать. Зинь в очередной раз шмыгнула носом. Тогда вроде как честь соблюдена. А если бы он сам ее зарезал, то это был бы практически подлог. Для общественного мнения сойдет, но на совести останется как бесчестный поступок. Ага, значит, этот нюанс надо будет объяснить нашей непросвещенной публике в отдельном монологе. Вот, заперли бедную девушку на замок. Сидит она там день-другой, а покинутый любовник в недоумении. Куда эта милая запропала? Начал спрашивать, кто-то ему и объяснил. Дескать, родители прознали, такая вот беда. Не подозревая, насколько плохо дело, любвеобильный бард с досадой развел руками и обратил свой взор на других женщин. Ну, заперли родители девушку, чтобы не шастала куда не надо. Дело житейское. Жаль, конечно, что так быстро все закончилось. Но раз родители такие строгие, лучше их лишний раз не раздражать. Претензий не предъявили, жениться не потребовали. И на том спасибо. В третью, последнюю ночь Мэйлине как-то удалось выбраться из заточения. Как именно, история умалчивает. Стоит ли объяснять, куда она первым делом бросилась? Конечно, к любимому, к единственному, от кого стоило ждать помощи в такой ситуации. Добралась до дома, где он комнаты снимал, перелезла через забор, подошла к окну заветному, а из окна музыка, веселье, песни с танцами. Заглянула тихонько внутрь, а возлюбленный кутит в компании каких-то сомнительных потаскушек. Заплакала бедная девушка от обиды и даже домой к папиному ларцу возвращаться не стала. Прямо на воротах и повесилась на собственном пояске. «На воротах?» — переспросила Ольга, немедленно вспомнив, при каких обстоятельствах ей доводилось слышать о подобном способе умерщвления. «Ну да, традиция есть такая», — в который раз объяснила Зинь. «Если самоубийца хочет посмертно обвинить своего обидчика, который его до такого шага довел, то идет и вешается у того на воротах». «Опять отдельный монолог нужен», — вздохнул Юст. — Не люблю я такие информативные монологи. Портят они все. — Ну а он что? — напомнила Ольга. По свидетельствам очевидцев, великий бард был шокирован до глубины души, очень переживал и не мог понять, почему девушку поставили перед таким жестоким выбором, а от него самого не потребовали жениться и вообще не предъявили никаких претензий. По мистралийским понятиям и традициям, как, впрочем, и в других странах, в таких тяжелых случаях любовника дочери или сестры ловят за одно место мужчины пострадавшей семьи и требуют для восстановления чести жениться на потерпевшей. Или тщательно считают ребра в назидание. Или выжимают компенсацию, что особенно популярно в Галдиане и Галанте. Могут и убить, и покалечить, но опять же любовника, а не собственную дочь. А по хинским традициям его что, вообще не принято трогать? Да не то чтобы... усмехнулась сквозь высыхающие слезы Зинь. «Обычно в таких случаях виновнику принято мстить. Тонко, по-хински, но исключительно для собственного удовольствия, так как семейной чести от этого ни холодно, ни жарко. Это уже не суть важно, так как действие пьесы закончится раньше», — отмахнулся Юст. «Насколько я знаю, после этого случая Эль Драко почти сразу же уехал из Хины и больше там не показывался. Говорят, поклялся никогда не приезжать в эту варварскую страну. Но правда ли так уж поклялся, или действительно опасался мести? Это уже простор для фантазии. Вот теперь, когда ты знаешь эту историю, скажи, как тебе моя идея? Сама идея написать об этом или рассмотрение ситуации как конфликта культур? И то, и другое. С одной стороны, вроде действительно недоразумение, но с другой стороны... любой зритель поймет, почему девушка не постучала в это злосчастное окно, без всяких разъяснительных монологов, и в этом вопросе никаких культурных недоразумений я не вижу. Я б тоже на ее месте не постучала. И что-то мне кажется, что Зиня все-таки права, народ может не оценить. Народ не знаю, а вот маэстро с рынка наверняка оценил бы. Сходить, что ли, без тебя? А вдруг получится? «Сначала напиши», — посоветовала Ольга, — «и найди под это дело продюсера, потому как в противном случае все твои замыслы закончатся восторженным обсуждением под бутылку». Это было третьим странным совпадением, после которого Ольга долго не могла уснуть. Едва она закрывала глаза, перед ней вставала набережная Рисы в Королевском парке, безобразный скандал вокруг несостоявшейся утопленницы, безрассудный мистралиец, вырывающийся из рук стражников. Извинел в ушах негодующий крик. «А ты бы уж сразу ее на воротах повесил!»